Глава шестая. Он знает, что вернется домой поздно. Ехать долго, но оставаться на ночь в гостинице, как он делал, когда у него не было Жасмин, ему не хочется. Он за рулем уже несколько часов, а дома окажется, когда стемнеет. Вот поворот на заброшенный зоопарк. Он проезжает мимо. Во-первых, уже темно. А во-вторых, после того, чему он стал там свидетелем в последний раз, он, скорее всего, вообще туда больше никогда не пойдет. Это случилось, когда он еще не знал о беременности Жасмин. Ему захотелось развеяться, и он отправился в птичий вольер. Уже на территории зоопарка он услышал какие-то крики, перемежавшиеся взрывами смеха. Эти звуки доносились из серпентария. Он тихо подошел к зданию и стал искать подходящее окно, чтобы не входить через двери. В одном месте стена обрушилась, и он осторожно заглянул внутрь через этот провал. В помещении развлекалась компания подростков. Человек 6 или 7. В руках у них были палки. Разбив стекло, мальчишки залезли в террариум со щенками. Те, как обычно, прижимались друг к другу и жалобно поскуливали от страха. Один из подростков схватил кого-то из щенков, тех самых, которых Маркос так ласково гладил пару недель назад, и подбросил его в воздух. Другой, самый высокий, ударил щенка палкой, как бейсбольный мяч. Щенок с силой ударился о стену и упал на пол, мертвый, рядом с одним из своих братьев. Мальчишки одобрительно захлопали в ладоши. Потом один из них сказал: «А теперь размажем их мозги по стене. Будем знать, что испытываешь, когда творишь такое». Схватив третьего щенка, он со всей силы ударил его головой о стену. Потом еще раз и еще. «Это как арбуз раздавить. Ерунда, ничего страшного. Потренируем подачу на последнем». Последний решил побороться за жизнь. Для начала он залаял. «Этот Джаггер», — подумал Маркос, кипя от бессильной злости. Он понимал, что спасти щенка не сможет. Против целой банды малолетних головорезов ему не выстоять. Щенок тем временем вывернулся и вонзил зубы в руку парня, собиравшегося подбросить его. Эта маленькая месть Джаггера привела Маркоса в восторг. Сначала подростки засмеялись, но быстро затихли и помрачнели. «Придурок, ты же теперь умрешь! Я же говорил тебе, хватай его за шею!» Укушенный мальчишка замер на месте. Он никак не мог понять, что с ним теперь будет и что нужно делать. «У тебя теперь вирус. Ты заразился. Ты скоро умрешь». Все опасливо отошли от него на несколько шагов. «Сами вы придурки. Вирус ваш специально придумали». «Но ведь правительство...» «А что тебе это правительство? Неужели ты будешь верить всему, что наговорит тебе это варьё? Эти козлы и придурки, дорвавшиеся до власти». Произнося эту фразу, он, не переставая, тряс Джаггера в воздухе. «Нет, конечно, но ведь люди в самом деле умирали. Не будь идиотом. Разве ты не понимаешь, что так им легче управлять нами? Пока мы жрем друг друга, они могут держать под контролем проблему перенаселения, могут даже сократить бедность, снизить уровень преступности. Продолжать? Разве ты сам этого не видишь?» «Да знаю я все. Будет как в том запрещенном фильме, где в конце все едят друг друга, не догадываясь об этом», — говорит самый высокий. «Что за фильм?» «Ну, этот. Там еще название такое было, что-то вроде «Будущее, которое нас ждет». Или какая-то фигня в этом роде. Мы его в Даркнете смотрели. Вообще его так просто не скачаешь. Говорю же, его запретили». «Ладно, не один ты здесь грамотный. Помню я это кино. Там еще народ такие сухари зеленые жует, и никто не догадывается, что сделаны они из фарша, в который других людей провернули». Парень, который держит Джаггера в руке, еще сильнее трясет щенка и переходит на крик. «Хрен вам, я не умру! Да чтобы я сыграл в ящик из-за какой-то собачонки, не бывает такому!» В его голосе слышится страх и вызов. Он размахивается и изо всех сил швыряет Джаггера в стену. Щенок падает на пол. Он еще жив. Он скулит, плачет от боли и страха. «А что, если поджечь его?» — спрашивает кто-то из компании. Он больше не может смотреть на это.